Троицкий собор Лавры — один из самых больших в городе. Длина его с папертью более 70 метров, ширина более 40, а высота с куполом более 65 метров. Выстроен он был по проекту русского архитектора Старова, но внутреннее убранство этого собора свидетельствует о любви его созидателей к западному искусству. Иконостас был изготовлен итальянцами, братьями Пинкетти. Запрестольный образ Благовещения принадлежал кисти известного немецкого живописца Рафаэля Менкса. С точки зрения выдающейся художественной ценности, искусствоведы отмечали полотно «Воскресение Христово» Рубенса и его же «Снятие со креста». После Рубенса заслуживало особенного внимания «Рождество Христово» Ротари и несколько произведений Бассано. Иконы Божьей Матери с предвечным младенцем, Спасителя, претерпевающего поругание, воскрешение Лазаря. Интерьер храма украшают также и алебастровые скульптуры святых работы Федота Шубина. Их 20. Они расположены на карнизе среднего нефа храма. Это фигуры 12 апостолов. Искусствоведы, всматриваясь в скульптуры Шубина и осмысляя их значение в композиционном строе интерьера собора, находят сходство с работами Микеланджело в Сикстинской капелле. До революции в Троицком соборе Александра Невской лавры находились также картины кисти Рафаэля, Ван Дейка, Гверчино. Но не эти, потемневшие от времени творения возрожденческих титанов, привлекали и привлекают в главный собор Невского монастыря. Главным духовным сокровищем Лавры по-прежнему остаются мощи святого блаженного князя Александра Невского. И хотя и не покоятся они теперь, как прежде, в серебряной раке с киворием, она хранится в государственном Эрмитаже, но ковчег со святыней стоит на своем прежнем месте, с левой стороны от алтаря. В этом ковчеге почивают еще немало частиц мощей русских святых. Справа от ковчега с мощами на стене парит почитаемая в народе икона Спасителя. Мы не случайно сказали «парит», потому что этот дивный образ — точная копия того, что был написан священномучеником Серафимом Чичаговым, производит впечатление небесного видения, а не красками сделанного изображения. В этой же части храма находится еще несколько почитаемых образов, прежде всего деревянная скульптура, икона Параскевы Пятницы, икона Божьей Матери всех скорбящих радостей, икона святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Левый предел Троицкого собора, расположенный за той частью, в которой хранятся мощи, и примыкающий к главному алтарю, освящен в честь покрова Божьей Матери. В этом пределе собрано много старых намоленных икон, большинство из них — приношения простых верующих, собранные в Лавре в то время, когда после многолетнего перерыва собор вновь был открыт для верующих в 1956 году. Это иконы преподобного Сергия Радонежского, святителя Николая, всех святых, Казанской, Тихвинской, Божьей Матери. В правом пределе собора особое внимание привлекает большая живописная икона преподобного Серафима Саровского «Моление на камне», а также иконы Божьей Матери «Скоропослушница», «Знамение», «Взыскание погибших», икона святого Иоанна Русского, святого великомученика и целителя Пантелеимона. Образ скоропослушницы был написан для Никольского собора, который стоял на пересечении Второй Рождественской и Мытнинской улиц.